Глава 31. Назар. Ее появление стало для меня сюрпризом. Неприятным сюрпризом. А ведь дядя предупреждал. Сразу вспомнились его слова «коварная Мегера», «смазливая личика». Я уже давно знал, как выглядит главная конкурентка дядиного, да и моего успеха, но впервые столкнулся с ней лично. Распинаясь об этой загадочной барышне, дядька в мельчайших деталях рассказал и о ее хитрости, и о двуличности, и о грязных методах, которыми она не гнушалась в погоне за успехом. Томный оценивающий взгляд, недвусмысленные жесты, пухлые губы, завлекающая ложбинка в глубоком декольте. Она знала, чем обезоружить любого гетеросексуального конкурента, прежде чем нанести главный удар. Появившись на пороге моего кабинета, она сразу же оценила меня как самца и как мужчину, а не как бизнесмена. Швырнув растерянной Гали свою шубу, гостья устроилась за рабочим столом в аккурат напротив меня и, потребовав кофе, вздернула подбородок и глубоко вздохнула. «Добрый день. Как вас там?» Пренебрежительно начала она, едва за Галей закрылась дверь. Моя персона на директорском месте явно удивила эту самоуверенную фифу, но показывать свою растерянность она не спешила. Проще же изобразить превосходство и снисходительность. Что ж, я тоже умею играть в игры. А с таким сильным игроком еще азартнее. Кого там она ждала? Меня зовут Назар Максимович. Изобразив беспомощность, сбивчиво выдавил я и, криво улыбнувшись, уточнил. А вы? Не помню, чтобы назначал вам встречу. Виктория Львовна Ракитина. Вздернув точеную бровь, представилась гостья и, смерив меня скептическим взглядом, ухмыльнулась. «Простите, но мне не назначают встреч. Я прихожу сама, я обычно...» «Не припомню, чтобы дядя оставлял особые распоряжения по вашей персоне». Пожав плечами, я предпочел играть роль болванчика, о чем сразу же сообщил помрачневшей девице. «Видите ли, мой дядя владеет этой компанией, но сейчас он в отпуске, а меня временно назначил на свою должность». «Вот как?» Скрыть довольство девица не смогла и, сменив тактику, добавила в голос игривых ноток. «Рада знакомству, Назар Максимович. Уверена, отъезд Антона Петровича и ваше назначение пойдет компании на пользу. Надеюсь, наше сотрудничество пройдет плодотворно». На последней фразе она облизала губы и, проведя кончиками пальцев по краю декольте, сделала глубокий вдох, вынудивший тонкую ткань блузки натянуться и проявить дорогое кружевное белье. Чертовка. Решила, что этими выкрутасами легко заарканит меня. «Ну, допустим. Я тоже на это надеюсь». Медленно подавшись вперед, я изобразил полную готовность к процессу взаимного охмурения и, поиграв бровями, поделился. «Дядя неохотно доверил мне руководство. Но я докажу ему, что не настолько безнадежен, как он считает». «Разве у него были причины не доверять вам?» Удивленно протянула Виктория и, качнувшись навстречу, водрузила на стол свои прелести. «Спокойно, главное не заржать. Нельзя выходить из образа, пока она не заглотила наживку. Нет, не меня, а наживку. В своей неотразимости я ничуть не сомневался, а вот придать кобелиному образу чуточку наивности и дурости оказалось сложнее. Пришлось покопаться в памяти, и, вспомнив наше с Галей рандеву, я мгновенно достиг нужной кондиции. Дыхание стало прерывистым, ладони вспотели, а галстук начал душить. Виктория это заметила и, улыбнувшись, закусила нижнюю губу, стараясь удержать зрительный контакт. И, словно почувствовав неладное, именно этот момент выбрала Галя, чтобы вернуться. «Ваш кофе». Оценив обстановку, сухо буркнула она и, поставив перед гостей парующую чашку, обратилась ко мне. «А вам повторить? Со сливками и сахаром, правильно?» «Галя, вы уже выполнили мои поручения». Прерывисто выдохнув, я повернулся к возмущенно сопящей матрешке и, поймав на себе ее прищуренный взгляд, мысленно хохотнул. Всем своим видом Галя усиленно пыталась показать, что наша с гостьей демонстрация брачных игрищ ее не волнует, и она не ревнует. Ну вот совсем ни чуточку, ни капельки. Но выцарапать мне глаза абсолютно не против. Растерянность, раздражение. И приревновала ведь, бинго. Что неприятно. А вот нефиг было дразнить меня каким-то пучеглазым женихом. Пакость, а приятно понимать, что равнодушие Галя лишь изображала. Выпускала колючки, брыкалась и сопротивлялась, но причины мне еще предстояло выяснить, а пока Я довольствовался малым, ревностью. Нет, еще не успела. Буравя меня недобрым взглядом, отозвалась Галя и, покосившись на раздражающий фактор, спокойно потягивающий кофе, процедила. «Вдруг ваши гости еще что-то понадобится?» «Не понадобится», — встряла Виктория, отставив полупустую чашку, добавила. «К тому же мне уже пора». Дичь ускользала, и, похоже, ее спугнуло появление Гали. Цель своего неожиданного визита Виктория огласить так и не успела, но упускать шанс было просто нельзя. Поэтому я быстренько включил режим бездушного деспота. «Галина Романовна, извольте вернуться к работе». Отчеканил я и, сведя брови на переносице, напомнил. «Я жду документы, причем срочно. А еще в приемной царит полный бардак, но вы не позаботились устранить его до начала рабочего дня». «И кофе у вас ужасный», — скривившись, поддакнула Виктория, а я едва сдержался, чтобы не осадить ее несправедливый наезд. «А я и не секретарь», — огрызнулась Галя и, поджав губы, неожиданно ляпнула лишнего. «Между прочим, я заместитель директора. В первую очередь, заместитель Антона Петровича, а не этого. Мне действительно пора», — недослушав, перебила Виктория. Порывшись в сумочке, выудила визитку и, протянув мне, похлопала ресницами и произнесла томным голосом. «Предлагаю перенести встречу на более удобное время и в более уютное место. Как вам такая идея?» «Я перезвоню». Кивнул я и, указав рукой на дверь, предложил. «Идемте, я вас провожу». Облачившись в свою дорогущую шубу, приемную Виктория покинула походкой королевы, а я проводил ее задумчивым взглядом и, улыбнувшись, повернулся к Гале. И тут же чуть не получил по довольной морде.